За границей, что ли, долго пробыл Алексей Максимович, перестал понимать некоторые особенности жизни. Словно бы не знает, что он единственный, кто может служить противовесом Сталину во всей стране, влиять на Иосифа Виссарионовича своим авторитетом. Но на этот раз я, кажется, ошибся в своих рассуждениях. Вышли они оба хмурые, явно неудовлетворенные разговором. Горький глухо закончил фразу, начатую еще в библиотеке. Согласиться никак не могу. И уж извините, буду выступать против неразумного насилия. Если враг не сдается, его уничтожают, это ваши слова, напомнил Сталин. Врага да. Но прежде всего, надобно убедиться, что перед нами действительно беспощадный враг. А если человек ошибается? Если думает не так, как я, его не убирать, а переубеждать требуется. И самому к его доводам прислушаться, чтобы понять, за кем правда. А вдруг он прав? Иосиф Виссарионович не ответил. Простились они вежливо, спокойно, взаимно пожелав доброго здоровья. Я понял, что Сталин даже не намекнул Горькому о своем предстоящем юбилее, не та была обстановка. После этого посещения забота о Максиме Горьком не только не уменьшилась, но и значительно возросла. Делалось все, чтобы жизнь его протекала спокойно и благополучно. Когда знаменитый писатель отправлялся на отдых в облюбованный им дворец в Горках Десятых, туда сразу прибавляли соответствующий обслуживающий персонал. С продуктами в ту пору было трудно. Одному Горькому представлялась возможность не нуждаться ни в чем. Как еще ублажал Сталин знаменитого писателя? Был, например, создан под руководством Туполева удивительный по тем временам самолет, на котором испытатель Громов 17 июня 1934 года совершил первый полет. Представьте себе зарю авиации, когда наиболее развитые страны радовались появлению 10 местных машин. А у нас поднялся в воздух цельнометаллический самолет с фюзеляжем длиной 32,5 метра, общая площадь жилых мест, в котором превышала 100 квадратных метров, 8 членов экипажа и 72 пассажира. Ничего себе, а? Лишь после войны мировая гражданская авиация достигнет такого уровня. Мы были впереди. Стоял вопрос, как назвать самолет-гигант. Политбюро было мнение дать самолету имя Иосиф Сталин. Но Иосиф Виссарионович почему-то был против. Или не считал эту машину абсолютно надежной. Не дай бог, Иосиф Сталин потерпит аварию. Или знал, что могут появиться машины и лучше. А может, была очередная политическая интрига? Он спросил, кто является самым великим человеком в нашей стране, и ответил: пролетарский писатель Максим Горький. Масштаб достижения авиаторов соответствует масштабу его всемирной славы. Так и получила эта машина свое название. Алексей Максимович был польщен. Естественно, и ему не чужды были простые человеческие ощущения. Но при всем том напряженность между ним и Сталиным продолжала возрастать. И я, не менее Иосифа Виссарионовича, боялся, что струна лопнет со звоном и треском, со всеми эмоциями, свойственными писателям, и мы обретем в лице Горького такого яростного,